Занимай свой ум мыслями обо мне, стань моим хактой, выражай мне почтение, падая низ передо мной, и поклоняйся мне. И так, полной божественной личности, Кришне, и только ему одному. К несчастью, беззастенчивые комментаторы сбивают читателей с толку своими ошибочными идеями. Они не знают, что нет различия между разумом Кришны и самим Кришной. Кришна – необычное человеческое существо. Он – абсолютная истина. Его тело, ум и он сам – абсолютный, и суть одно. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами в Анубхаште в своих комментариях к читанию Чаритамрити, 5 глава, отделила стихи 41 по 48, цитирует из Курмапураны. «Деха дехи видхедоян нишваре видьяты квачит», что означает, что нет разницы между Всевышним Господом Кришной и его телом. Но поскольку комментаторы не знают науки о Кришне, они пытаются затемнить его и отделяют его личность от его разума и тела. Это полное непонимание науки о Кришне, однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводят людей в заблуждение. Существуют люди, демоны по натуре, которые думают о Кришне, но с завистью. Таким был царь Камса, дядя Кришны. Он тоже всегда думал о Кришне, но думал о нем как о враге. Он постоянно находился в беспокойстве, ожидая, когда же Кришна придет убить его. Такой вид мышления не поможет нам. Человек должен думать о Кришне с любовью и преданностью. Это есть в бхакти. Он должен постоянно расширять свои знания о Кришне и делать это с помощью истинного духовного учителя. Кришна – верховная божественная личность. И как мы уже неоднократно объясняли, его тело нематериально, оно вечно исполнено блаженства и знания. Такие мысли о Кришне помогут человеку стать его бхактой. Иное понимание Кришны, подчеркнутое из неверного источника, не принесет должных результатов. Итак, следует занять свой ум мыслями о вечной форме, первичной форме Кришны. Сердцем, полным убеждения, что Кришна, Всевышний Господь, нужно отдать себя поклонению Ему. В Индии есть сотни тысяч храмов, где поклоняются Кришне и преданно служат Ему. Люди выражают свое почтение Кришне, падая ниц перед Ним. Они склоняют голову перед Мурти Кришны и посвящают ему свой ум, тело и деятельность. Это позволит полностью, без остатка, погрузиться в Кришну и поможет перенестись на Кришналоку. Не следует позволять недобросовестным комментаторам сбивать себя с толку. Необходимо участвовать в 9 видах преданного служения, начиная с пения и слушания о Кришне. Чистое преданное служение есть высшее достижение человеческого общества. В 7 и 8 главах Бхагавад-гиты было рассказано о чистом преданном служении Господу, свободном от спекулятивного знания, мистической йоги и кармической деятельности. Того, кто еще не полностью очистился душой, могут привлекать такие аспекты Господа, как имперсональный брахмаджоти или локализованная параматма. Но чистый бхакта непосредственно обращается к служению Всевышнему Господу. Существует прекрасная поэма о Кришне, в которой ясно говорится, что любой человек, занятый почитанием полубогов, в высшей степени неразумен и никогда не получит высшей награды Кришны. Бхакта вначале может отклоняться от стандарта, но все же следует считать его выше всех других философов и йогов. Тот, кто всегда занят служением Кришне, в сознании Кришны, совершенный и праведный человек. Его случайные неправедные поступки будут становиться все реже, и он, несомненно, вскоре достигнет полного совершенства. У чистого бхакты нет никакой возможности пасть, потому что Верховная Божественная Личность заботится о своих чистых бхактах. Поэтому разумный человек должен стать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. В конечном итоге он получит от Кришны высшую награду. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Самое сокровенное знание». Мамманабхаво мадбхакто мадьяджимам намаскуру мам эвасьяси юктвайвам атманам мадпараяна. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне. Стань моим хактой, выражай мне почтение, падай ниц передо мной. И поклоняйся мне. И так, полностью погруженный в меня, ты несомненно придешь ко мне. Омагьян тимиран хасья гьянан джана шилакая чакшурун миритам гьяна тайсмай шри гуруве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале. Шримати Ниранджана Свами Динамине, Анахата Прая Шина Прабхупадасья Туштае Шанкиртана Правритя Артхамихате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, комментарии, я думаю, даже лишь что-то говорить, в общем-то, мне было бы лекция все это обсудить. Итак, в этом стихе Кришна говорит об этом, о заключении всего, то есть он делает вывод. Почему по главам разбито? Что это отдельные законченные мысли, связанные друг с другом. Как Кришна говорит, как бусины нанизанные на нить. Так эти главы, одна вытаскивает другую. Так эти шлоки, одна шлока объясняет. Дальше, дальше, дальше, дальше. И мы доходим до Кришны. Вот как бусины на чёрт. И тянет, тянет, тянет, и нам кажется, ой, но мы все равно приходим. Оп, вот это. Когда-то мы ушли от тебя и начали это делать. И теперь мы также можем вернуться к тебе. Отсчитывая эти бусины, вытягивая новые, новые. Что значит новые? То есть новые вот эти состояния, новые отношения. Кришна видит, что желание у человека есть такое служить ему, но он делает это неправильным образом, Кришна начинает поправлять его. Изнутри начинает давать указания при этом. Он дает ему указания. Очень сложно вспомнить Кришну в момент смерти. Поймите? Это очень сложно. Если Кришна не дает милость этому человеку, человек может думать, что он получил милость. Но многие люди не вспоминают. Даже служа Кришне, делая это неправильным образом, делая это плохо, они не вспоминают Кришну. Почему? Потому что все время все делали формально. Поэтому Кришна предупреждает, меня невозможно просто ритуалами делать. Но если ты просто вот погрузишься в меня, зачем сейчас прямо перед лекцией? Это Кришна сразу затворяет. И он начинает давать себя. Это не то, что мы его достигаем. Он позволяет нам достигнуть себя. Видя вот это желание служить ему. Мы просто берем, отбрасываем и начинаем служить. Если мы кланяемся, то мы кланяемся лично ему. Прабхупада говорил, когда мы кланяемся преданному, мы кланяемся тому, что там параматма у человека, там джива, джива связана. Мы не кланяемся его греховным поступкам. Мы кланяемся его положению, потому что он носитель параматмы. Этого хотя бы достаточно, чтобы выразить почтение какому-то человеку, сложить руки и поклониться. Пока мы закованы в рамки телесной концепции, мы так делаем. Вот это такое, это такое. Поэтому говорится, что желание выказать почтение другому без желания и ожидания почтения себе. Откуда это? Это почитать Кришну в каждом случае. Может быть, этот храм не очень красив, но там есть Мурти Кришна. Я поэтому кланяюсь. Мы не кланяемся, что этот храм хороший. Он такой красивый, мы в нем будем кланяться. А вот у этих алтарь плохой, мы не будем там кланяться. Мы же так не делаем. Или мы говорим, вот здесь мы покланяемся, здесь хороший президент. А вот в этом храме мы не будем кланяться, потому что там президент такой вообще, нам не нравится. Мы же кланяемся не им, мы кланяемся Кришне. Так, когда мы кланяемся какому-то человеку, есть несколько форм поклонов. Когда мы его уважаем лично за то, что он такой хороший, преданный. Или он удовлетворил наши материальные потребности. Всегда есть несколько. Или мы поклоняемся Кришне, который присутствует в его сердце. Может быть, одно из этих поклонений, может два, а может три, все вместе сочетаться. Я выражаю ему почтение, потому что он такой продвинутый преданный, он удовлетворяет мои потребности, и также у него там Кришна в сердце. Может быть и такой поклон, когда три все эти факторы. Но Кришна говорит, поклоняйся мне, падая передо мной вниз. Передо мной. Даса, анудаса устроена таким образом, что Кришна это принимает как себе. То есть, что человек служит, служа ему в итоге. Поэтому он принимает это положение. Он не служит этой личности, он служит через эту личность. Это надо понять, через или этой личности. Мы так делаем. Иначе не продвинуться. И только останется бегать, убегать от всего, убегать от проблем. Куда мы бежим? Куда? От чего бежим? От собственной непреданности. Это от собственной непреданности человеку бежит. И кто-то вводит его. Пропада не просто так пишет, комментаторы, которые вводят в заблуждение людей. Каждый из нас комментатор. Бхагавад-гиты, комментируем комментарии Шри Прабхупады. Как говорит, они могут вести в заблуждение. Вот человек, допустим, знает, как Кришна выглядит. И он представляет, что Кришна сейчас здесь находится. Что Кришна трансцендент. Зачем ему представлять? Он везде находится. И представляя эту реальность. Представляя его таким, какой он есть, это реальность. Вот если мы его представляем каким-то другим, другой, это наука, и Прабхупада пишет, это наука. Это научно должно быть. Мы не даем ложных стимулов себе. Говорим, Кришна, ну это для тебя дело. Так Прабхупада говорит, чистым бхакти. Ты такой бхакти уже, как чистый преданный. У меня есть очень много желаний, но они подбрасывают и говорят, нет, потому что у меня есть желание, у меня очень мотив. Но я так желаю тебе. Я все это делаю просто для тебя. А там ты решил. Дашь ты мне это, не дашь, разобьешь ты мое сердце, грубо обидишь, или не появишься передо мной никогда. Все равно ты останешься. Вот и так. Что это манджай. Поэтому группу Госвами становится первым. Знаете. Нахнули с вами группу. Не раскрывают настроение. Каким человеку настроение может сразу начать преданное служение Кришне, его сразу принимает как чистого преданного. Сразу! Если кто-то говорит, ой, надо же это стать чистым преданным, это такая, ой, там пхава, ручи и то все. Но есть еще другой уровень преданного чистого. Когда он начинает сразу чистого, то есть отбрасывает, он не молит Кришну об этом. Он говорит, Кришна, на самом деле, может даже не исполнять. У меня есть желание, но не исполняй, пожалуйста. Потому что я это делаю сейчас просто для того, чтобы... У меня есть эти желания, но ты их не исполняй. Потому что я не хочу быть таким поганцем. Не исполняй, прошу тебя, пожалуйста. И он искренне молит. Не исполняйте его материально. И не надо выдумывать эти моменты. Он искренне повторяет шикшашку. Искренне. Он ее от своего имени повторяет. Не от имени Шри Чайтаньи Махапрабху он это повторяет. Он от своего имени повторяет это шикшашки. Вы же не выяснили, кто там здравствуйте говорит? Так. Здравствуйте. Вы от себя же говорите здравствуйте. Хотя здравствуйте кто-то другой вам научил. Но он вас этому научил, чтобы вы это от себя делали, а не от него, не от его имени. Так же шикшашки. Мы от своего имени. О мой Господь, мне ничего не надо. Пожалуйста, не исполняй этих моих желаний. У меня полное сердце этих желаний, но не исполняй их, прошу тебя. Иначе я потеряю все. Потому что я не для этого пришел делать. Все это было в нашей жизни. Мы уже вторую парарху здесь, мы уже с незапамятных времен все это имели и все время были несчастны. Пожалуйста, не исполняй этих желаний. И преданный искренне молит Кришну, не исполняй этих желаний. И когда это приходит, преданный отказывается от этого. Что значит отказываться? Он только использует это все в преданном служении. Кто использует это в преданном служении? Хоть одного покажите. Которые это бы получили, использовали это в преданном служении. Это из нашего окружения. Получили. Не то, что у них было, а вот они получили. Это был результат их преданности. Это пришло к ним без особых усилий. И они, так сказать, это еще в тебе используют в преданном служении. Продолжай. Не воспользовавшись это для чувственного наслаждения, а используя это в преданном служении. Дальше. Тогда нет никаких проблем. Кришна даст еще больше. Он скажет, да используй это, зачем? Ты же не наслаждаешься этим, ты же используешь это для моего удовлетворения. Я тебе хоть что отдам, весь мир, говорю, Прабхупада отдаст Кришне. Пользуйся чем угодно. А почему человек завидует? Вот Прабхупада говорит, они завидуют Кришне. Они говорят о Кришне, но завидуют. Боятся. Поэтому все время думают, когда Кришна в реакции пошли. Когда он убьет. Они днем и ночью думают о Кришне. Как о наказании. Кришна говорит. Как там? Я наказание. Они тоже думают о Кришне. Они вот сейчас рассказывают, вот мы думаем же о Кришне, да? И именно так думают, как карты. Поэтому все время нам приходится говорить о карме, там, о чем-то угодно. Ой, вас там убьют, ой, там зарежут, ой, что-то будет. Попробуй иди из храма. Только уйди из искон, все. В армию пойдешь, там тебя забьют и забьют в тюрьме тебя там. Ну что вот это почти каждый как карма. Кришна воспринимает только через этот аспект наказания и бегает от этого. А кто воспринимает на самом деле, предаться-то хочет настоящего? И что не позволяет ему предаться, когда так все просто? Делается как для Кришны. Это материализм. Поэтому помните, я говорил, как человек бреет голову? Помните? Бреет голову, как не пасть. И есть один из аспектов такого бритья, говорю. Потому что когда вы голову побрили, вам наслаждаться тяжелее. Чем вы лысый, куда вы пойдете? Да, он говорил, это тоже, это одни из самых низших. Вы читали, да, наверное, эту пьесу? Он говорил, что человеку даже благоприятно брить голову, если он чувствует, что его куда-то никуда. А еще благоприятнее уши отрезать, лицо бритое так вот изнахрапить вообще. Искусственно создавать это. Тело, на теле на своем. Больше-то всего Кришна доволен, когда это сознание. Когда человек бреет голову для удовлетворения Кришны, а не из-за страха перед тем, что он свалит. То есть как наказание. Как торпеда. Алкоголик. Торпеду раз. Я не. А что ты ее все время вшиваешь? Вот так же некоторые к этому бритью головы, как к торпеде. Да даже лысые и красивые. Вы смотрите, вредный как привлекатель, потому что это исходит не из внешнего, не из внешнего. Люди привлекаются к вредным, очень сильно привлекаются. Даже их лысина, она привлекательна, и они не могут понять, что такое, что происходит, почему они не привлекаются. Вот другое корми, какой-то обреется на лоб, и все говорят, ну ты какой-то дурачок. А вредного только стоит вступить во взаимоотношения, и эта лысая голова становится просто красивейшей. Человек восхищен этой личностью. Что этот Кришнаик, он так привлекательный. Вот видишь, там стоит такая глубокая философия, это такая отрешенная личность, он не такой животное, как другие. Совершенно другое настроение, другое отношение к этой жизни. К шике, ко всему. Хотя с первого взгляда это может показаться. Глупость. Зачем волос это будет? Как один говорит, я все принимаю, а вот эту вашу кисточку на голове я не принимаю. Ну, пожалуйста, ты просто не знаешь, что такое Кришна, чем он доволен, как, что, какие процессы происходят. Прабхупада говорит, мы просто носим такую прическу, потому что это он удовлетворяет Кришну. Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы все носили мысли и шили. Он хотел. Он просто это хотел. Знает об этом. Но эта информация не распространяется, поскольку они не хотят, чтобы в умах людей проблемы были. И что же это за НЛО? Почему они уничтожают коров, а не что-то другое? Это демоничные живые существа, которые знают эти 5 постулатов, которые нужно разрушить на этой планете. Значит, третий столб – это растление женщин. В ведической культуре женщины всегда защищены полностью. В Векали женщины все обмануты. И все женщины с позиции ведической литературы являются гулящими. Да, как ни странно. В Векали говорится, женщина живет с одним, в сердце носит другого, а думает о третьем. С позиции законов Ману, то есть прародителя человечества, который вот следит за этим. Если женщина при живом муже второй раз выходит замуж, она считается проституткой.

сообщаются с высшей планетой материального мира, Сатьялокой, и также эти пути предназначены для того, чтобы йог или пилот какого-нибудь вимана, йог, в частности, может в собственном тонком теле или в своей духовной потенции уйти в духовный мир. И также живые... То, что сначала яд, в конце нектар. Поэтому то, что нам кажется сначала навозом, потом становится нектаром. А вот то, что нам кажется, что это нектар, это навоз. Так раз. Почему правда пропадает транс со свиньями, которые испражнения делают? И отказываются от апельсина. Потому что для свиней апельсины испражнения. И пропада даже объясняет, что у них там устроены жир, там вкусовые качества, там кармические вот, что они извлекают высший вкус из дерьма. Это вкусное дерьмо. Апельсины для них, если они едят, у них так устроены эти аппараты, эти пузырьки там, которые за вкус отвечают. Луна у них проблема. Знаете, да, что луна отвечает за вкус. Вот мы где-то недавно читали. Если кто-то помнит, что мы читаем. Вы вообще помните, да, что вы в Харе Кришне? Вы не забывайте, что скоро на самом деле такие лекции. Так, сегодня такой день, мы опять все в Харе Кришна. Не думайте, все, что мы так же тут продолжаем быть. Это Шрила Прабхупада. Кто не помнит? Это влияние Кали-юги. Это Шрил. А расскажите нам что-нибудь о нем. Он кто, а? Каждый день так начинаться. Вот это, смотрите, как здорово. Все время по-новому. Вот это единообразие, вот это разнообразие. Это все время новое. Мы уже забыли. Кришна забрал памятование. Значит, это тоже можно каждый раз напоминать. Прошу вас. Я, честно говоря, вот у меня какой-то такой испуг сейчас. Я не думаю, что я на вас буду делать. У меня у самого не разбухарился. Потому что я там поехал в Воронеж спасать уже. Там куда-то вообще уехал там уже. В Москве там крутиться начал уже. Ну, потому что... Я хочу вам такое сказать. Это у меня сейчас совсем настроение вот это. Я это делаю, Кришна будет доволен. Если я буду сейчас петь лично для него. Кто там сидит, ресторан не слышит. Поэтому я не пропада сидит. Гуру мой здесь на лекции присутствует, просто сделать мне невидимым. И он смотрит, как я служу на самом деле. Преданным, как я служу ему. Может быть, тебе неохота на бринданге играть, может, тебе неохота тоже сейчас слушать его. Кому охота в этом материальном мире служить Кришне? Ну-ка, поднимите руки. Кто так их видел? Люди, которые хотят сюда пришли служить Кришне. Может быть, не те ситхи только. Я вот еще раз хочу вас всех, может быть, все хотят прогрессировать, но ложное эго, это не желание делать для Кришны. Это ты поешь, если тебе нравится, если тебе хочется, ты поешь здорово. Если тебе не нравится и ты не хочешь петь, тогда ты поешь плохо или вообще не поешь. Потому что это служение посвящено нам, нашим чувственным удовольствиям. Если вы хотите на самом деле прогрессировать, просто делайте это так. Делайте это, потому что Кришна присутствует в этом процессе. Он присутствует в этой песне, его надо прославить. И суть не в том, что хочется мне или не хочется. У меня есть желание получить желание продвигаться. Этого достаточно, чтобы продвигаться в преданном служении. Это называется персонализм. Лично для Кришны поешь. Тебе неохота, но ты слуга, ты должен это делать. И сделать это так, чтобы Кришна был удовлетворен сейчас. Не ты был доволен, а он был доволен. Да, поет хорошо, на самом деле искренне, думает обо мне, нормально. Так Кришна говорит. Думай обо мне. Посвяти все свои мысли мне и все свои действия мне. Он прямо Арджуне говорит. Он не говорит, что это нереально, потому что я сейчас это делаю. Я каждый раз это делаю. Прямо это реально. Все эти шлоки реально. Не надо быть каким-то особым там гением, чтобы взять и мысли направить на Кришну. Просто нужно представить, что Кришна, как Прабхупада говорит, хотя бы представьте, что Кришна присутствует в этом процессе. Хотя бы представьте, что Кришна верховная личность Бога, верховный наслаждающийся и верховный контролирующий. Тогда вы поймете Бхагаватам, начнете понимать, это будет приносить вам благо, если вы хотя бы будете представлять, что это так. На первой странице Прабхупада об этом пишет. Это бхакти. Пусть это не такое там попубенное бхакти какое-то, но это бхакти. На этом основано. Поэтому человек может продвигаться, а не бежать как крыса с тонущего корабля. Вы понимаете, что я вот сейчас вынужден проповедь свернуть всю. Только из-за того, что здесь такие проблемы. Именно в Улан-Удэ. Нигде. Я уже обдумал, как тебя сворачивают тут. Только по этой причине. Что здесь нету тех, кто может поддерживать хотя бы свое собственное сознание. Просто делать это для удовлетворения своего гуру. Просто знать, что гуру, он бы не был доволен, если бы я сейчас начал спекулировать. Гуру не будет доволен, если я сейчас начну так совершать движение. Ни одного нету такого. Здесь что такое? В лучшем случае хватает сил, это не убежать. Вот это да, вот это подвиг, не убежать. Не то, что лучше служить, а не убежать. Вот это примерно как я бы сейчас пел, да? И что, Кришна, ты здесь, да? Вот смотри, по крайней мере, я сейчас каратаву не вытяну. И думаешь, что это доволен. Как в магазине. По крайней мере, я тебя принесла, что ты просил. Понял, да? Продавщица видит, что ты? Будешь еще здесь? Скажи спасибо, что вообще я тебя принесла. Понял, да? Чик, закрыл. Вы довольны? Это в лучшем случае хватает на это сознание. Чтобы прогрессировать, нужно каждый раз это делать, будто бы Кришна здесь присутствует. Потому что, а как вы думаете, будто бы он присутствует здесь? А? Как думаешь, сука? Джанитагарахари, джанитагарахари. Как думаешь? И благовожки разбора бабахаешь, бабахаешь и думаешь, о, Кришна присутствует в этом процессе. Мы не делаем это для своего удовлетворения. Тогда ты продвинешься. Ты не стругаешь доски, потому что там надо это. Ты делаешь это для Кришны. Когда человек это делает для Кришны, вы, вот, как вы думаете, сейчас я нормально пел или плохо? Безобразно. Вот видите, там маленькая улыбалась. Потому что я стараюсь. Просто мне не стараюсь. Даже я не для вас стараюсь. Хотя Кришна говорит, да, вы будете. Я стараюсь для своего гуру, потому что гуру скажет, зачем так плохо поешь? У них и так проблемы, ты еще так будешь проблемы вести. Для меня пой, для моего удовлетворения. Не думай ты ни о победе, ни о поражении, ни о потерях и приобретениях. Делай это ради моего удовлетворения просто. Вот все, что ты делаешь, делай для меня лично. Вот и все. Какая разница мне, что у тебя есть настроение, нет настроения, тебе нравится, как ты это сделал, не нравится. Я есть и умерила всего. А мне нравится. Что, по крайней мере, я вижу, что ты не пытаешься этим наслаждаться. А пытаешься полностью сейчас был погружен в том, чтобы мне было хорошо, Кришне, видя тебя в таком состоянии. И отбрось все это, выкинь. Вот что, на это нужно много лекций посвятить, чтобы вот такие вещи есть. Тысячи писаний надо знать, чтобы хотя бы вот это понять. Вот за много лет служения. Что если так никто не будет делать, никакого продвижения не будет. Если все спустить до формального, вот такое лицо будет делать. О, посмотрите. Сердце заковано в железо просто, и все. Человек не сможет этого сделать, он не пытается это сделать для Кришны. Он говорит, я забыл. Как можно забыть, если Кришна впереди всего стоит? Как ты забудешь это? Вот как ты забудешь, что тебя сегодня посадят? Если это вопрос на самом деле жизни и смерти, как ты забудешь об этом? Если Кришна самая важная часть твоей жизни, как ты забудешь? Ты наоборот скажешь, я лучше забуду о том, а не забуду о Кришне. Все же хотите продвигаться, но это же так просто на самом деле. В этом нет ничего сложного, Прабхупада говорит. Просто в чем сложность? Ложное эго. Вся сложность всегда в ложном эго. Это, и чем человек больше постарается сделать для Кришны, тем он испытывает, что он в итоге-то со себя должен ломать, оказывается. Вот что проблема. Не руководствоваться своими желаниями, эмоциями. А говорит, вот Кришна считает, что так надо делать. Я буду так делать. Он присутствует в этом процессе. Там вот он за шторами стоит, все читания Махапрабху, Нитянанда. И они слушают, как я сейчас буду петь. Они сейчас, Прабхупада сзади смотрит, сплю я или не сплю. И я это делаю. И Кришна в сердце говорит, а что ты не слушаешь? Почему ты не слушаешь? Что ты здесь сидишь, балдеешь? Это значит хотя бы понять, как действует Кришна, как действует Божество, как все. И делать это для его удовлетворения. Тогда, пожалуйста, возвращайтесь назад к Богу. И не надо знать тысячи писаний. Как вы думаете? А? тысячи слов не надо знать. Просто исполняй волю Кришны, волю духовного человека. Человек даже в мелочах, он должен, вот я иногда думаю, вот себя ловлю. Иногда мне очень удобно так сидеть, я вот так сажусь, вот так вот, начинаю, так удобно. Потом ловлю себе на мысли. Я вот стараюсь во всем. Я думаю, вот Кришна же, он, в принципе, не очень благодарен, кто-то такой почерк есть, по поверхности. Я сразу раз, когда я ловлю на это место, сажусь. Никто не понимает, что происходит в моей голове или нет, почему я так сел. Наверное, скажут, так неудобно стало так сидеть. Нет. Я все время стараюсь себя поймать на разных вот этих. Я могу просто так вот сидеть. Ом наму Бхагавате Васудевая. Я говорю, мне ли так читать? Я беру, складываю руки. Задействуйте, если есть руки. Это больше удовлетворяет Кришну. Это мудрое почтение. Я не буду петь. Джая Брабху Бхагавате. Джая, джая. Потому что там слава должна быть. Нравится мне, не нравится. Я хочу прославить Шрилу Прабхупаду. Есть у меня настроение или нет настроения, Прабхупада выше моего настроения. Я хочу, чтобы он выше себя. На самом деле счастлив там, что я здесь попал. И у меня бывают проблемы, но я сейчас не понимаю. Потому что я ценю то, что Шрила Прабхупада делает. Я лишь просто вам говорю, как надо служить. Когда вы не будете столько 20 лет прогрессировать, быстро, там потом начнет у вас быть вкус просто. Тогда не надо будет вас заставлять, вам что-то все время вдалбливать. У вас будет вкус к этому, поэтому вы будете этот... И люди, видя ваш вкус, будут вас авторитетами считать. Не надо будет вам доказывать, что вы авторитет. Меня поставили, понял, да? Меня поставили сюда. Нараяна сказал. Какой там Нараяна? Сказал. А? Вам не надо будет этого делать. Чтобы все, видя, как вы служите, будут понимать, что это так надо делать, потому что вы сами такой. Мало ли что неохота, мы что-то делаем для Кришны. Как вот можно спать возле батареи, когда божество ждет, когда ты придешь и покажешься? А? Фотография гуру. Гуру присутствует на алтаре. Он стоит, а где видение? Это как, с какой стати? Мой слуга не вышел меня приветствовать. Потому что мы материалисты, мы не понимаем, что это на самом деле так, это происходит. На самом деле это все, это реалистичные картины. Это не шутка какая-то, это не надо, это, то есть это не сказка, что мы это представляем, этого нет, а мы это представляем. Это и есть реальная картина духовной жизни. Это и есть реальность. Все остальное это майя. И потом лить слежи и говорить, я так люблю свою гуру. Да вы врете? Чем вы рискуете для гуру? А? Чем? Вот как те люди, которые я рассказывал, говорили, что мы сидели. Вы могли не сидеть. Вы могли не сидеть. И в большей степени сделать для Кришны что-то. Как Прабхупада говорил. Жизнь нам и так столько аскез подсовывает, а вы еще сами выдумываете эти аскезы. И потом их преодолеваете, то есть сами создаете эту проблему, потом ее успешно преодолеваете и в восторге. Но она создана, эта проблема, вами. Это не Кришна ее послал. Она не учитывается. Потому что эта проблема была искусственно создана. Кому нужны эти искусственные аскезы? Вы думаете? Я буду вставать два теперь. Теперь я буду на одной ноге стоять и джапу повторять. Только так нормально повторяй. Вставай хоть в нормальное время. Ты вот раз попробуй сделать для Кришны то, что ты делаешь. Зачем выдумывать какое-то тело твое, ломать, мять? Это демоническая склонность. Измываться над своим телом. Думай, что в этом весь секрет так секретно. Как я себя сейчас заставлю спать 2 часа в сутки, как Шрила Рупа Госвами? Или как Прабхупада? 1 час тогда, 1 час тогда. Ой, я ничего не спал, я совсем мало сплю. Да не спи, спи больше, кто не дает спать? Кто не дает? Это разве отговорка? что я не выспался. Твой гуру стоит на алтаре, смотрит, где там он? Где он? Который, так сказать, тут слезы льет, что он меня любит. Вы представьте, мужчина, который женщина, я тебя люблю. И говорит друга, дорогая, ты подожди, сейчас я опять позвоню. Притворство такое. Или женщина такая. Сейчас, дорогой любовник, ты подожди меня, я сейчас пойду к мужу, а то будет. Женщина не принимает такую преданность. Это не искренне. Но это преданность. Что хоть и человек, он бежит к твоей обязанности, как, Прупа, как Кришна говорит, Бабе, к твоей обязанности выполнять. Обязан здесь стоять. Я уж не говорю до любви, там, до преданности. По крайней мере, обязанность. Прими это как какую-то обязанность. Мы ж не приходим молтать, смотрите, наслаждаться этим алтарем. И лампочками там все увесить, чтобы вот нам было комфортнее петь им. Вы думаете, это так, да? Все наоборот. Все наоборот. Мы делаем так, чтобы им было комфортнее видеть нас. Как мы поем, как мы танцуем. Потому что они личности, а мы не личности. Мы не выступаем как личности. Я вот на самом деле уезжал последний раз и попросил вас поддерживать свое сознание. Больше некому вас поддерживать. Чтобы поддерживать сознание Кришны, нужно проповедовать. Чтобы проповедовать, нужно жить этим. Это должно быть твоей целью в жизни. Тогда твоя проповедь немного другой становится. Когда ты сам не знаешь, что ты делаешь. Преданный ты, не преданный, нужно тебе это, не нужно. Как вот гуру говорил. Вы сначала должны узнать, что вы хотите вообще сами. Прежде чем что-то вот говорить, что-то, вы сами должны говорить, что вы хотите. Ну что ты сейчас хочешь этой лекции сказать? Что ты вообще вот сейчас начал говорить об этом вообще? Какую цель ты преследуешь в этой жизни? Вы должны определить сами, что вы хотите сказать. А не то, чтобы подценили за то, что вы мягко говорите и вы выдержите. Может быть, тупой просто? Что за выдержка такая? Где надо разгневаться, где надо схватиться за все, человек такой выдержан. Это не выдержка, это безразличие. Опять не выдержка. Не хочу. Не хочу. У меня у самого проблем по горлу были вещи. Проповедь – это когда мы беспокоимся, понимая силу проповеди, а не силу административных действий. Понимаете? Силу проповеди. И когда человек не может понять вот что, то есть начинать негодяем, мы добровольно ставим его в подчинение. Он добровольно подчиняет. Это не то, что мы здесь его заставили. Он может собрать манатки и уйти в любой момент. Поэтому он добровольно обязан подчинить. Когда ему перестают проповедовать вот такими словами, ему просто говорят, все, бери тряпку и мой полы. Он добровольно берет и моет хорошо эти полы. Мы все время с вами обсуждали эту историю, допустим, про Харикеша Вишнупада, который мыл котлы. И он делал это лично для Кришны. В таком состоянии Прабхупада это заметил. Он сказал, вот чистый преданный. Он с первого дня понимал, как нужно делать. Что, в чем выразилось его понимание? Он стал так делать. Не то, что он теоретически сейчас как бы сидел бы и головой кивал бы, но опять бы начинал делать не так. Он начал это делать сразу, ему было достаточно, чтобы преданные подошли и сказали, все, что ты делаешь, делай лично для Кришны. И вот сейчас делай под руководством. Вот мы тебе говорим, делай вот это вот. И делай это лично для Кришны. И нет между сейчас этим служением, хорошее служение, плохое. Все суть, сможешь ли ты это сделать лично для Кришны. Вот с таким качеством, Кришна это Бог, вот попробуй сделать для Него, показать Ему свою преданность через эту деятельность. И не важно, пилишь ты, стругаешь, моешь полы, распространяешь книги, поешь или сидишь, слушаешь. Вот попробуй через это слушание сейчас удовлетворить Кришну. А? Попробуй. Серьезно. Попробуй. Это мы делаем. Многое нам не нравится, потому что мы обусловлены. Ложное эго. Но каждый раз, прежде чем заявить о своем недовольстве, А Кришна ли доволен сейчас будет мной, что я... На самом деле я объективный, мое недовольство объективно. И просто мое ложное эго сейчас опять-таки с сексом хлестым, хлестаемое моими проблемами сексуальными, меня заставляет сейчас возмущаться всем твоим поведением и всем остальным. Не моя ли лень меня подталкивает, чтобы я сейчас орал больше? Из-за того, что здесь неправильно ко мне относятся и все остальное. Это неправильные пчелы, у них неправильный мед. Потому что здесь никто меня за грозовое облачко не принял. Это есть сознание Кришны. Так человек осознает Кришну. И чем быстрее он так начинает делать, вот этот ум-то проблема вся, тем быстрее он прогрессирует. И это аскеза, да? Это аскеза. Какая аскеза? Это заставить себя сделать так, как Кришна хочет. И не сделать так. Ну ладно, ну что, ну пожалуйста. Вот смотри, вот я здесь сижу. Вы думаете, он так доволен? Кришна не любит обременительного служения. Когда кто-то ему что-то делает, как обременение. Потому что мы этого сами не любим. Это как вот я говорю, я давал пример. Как, а зачем это все писать? Я говорю, не надо, ты распространяйся. Это вот как я рассказываю. Представим, сейчас этот стакан воды принес у Дениса. Я от него возьму стакан, даже если бы я не был браманом, да? Я бы от него принял стакан. Я не чувствую от него вот такой, ну, что он из этого вот такой какой-то, ну, он просто приносит, он ко мне так достаточно хорошо относится вообще, как, и я к нему, и когда даже я его ругаю, он тоже меня прощает только потому, не потому, что я там какой-то брахман, какие-то личные взаимоотношения, поэтому это принимается. Или вот, допустим, принес бы кто-то другой, и у меня совершенно другое отношение, потому что он это сделал как обременение. Он это сделал, факт. Но он сделал это... То есть практически там внутри звучало «на, подавись». Но я это делаю только потому, что это как-то очищает. А так бы я тебе лицо бы плеснул с того, что я делаю. И я не приму это. Я не скажу ему это, так, но я не буду это делать, не буду это трогать. Потому что в этом процессе было обременение. В семье также вот. Везде так, в личной жизни везде все так происходит. Я говорю, мы каждый раз сталкиваемся с этим. В магазинах, в кассах, Аэрофлота, везде. С этим имперсонализмом. С этим эгоизмом. Вы приходите к врачу, у вас проблемы, у вас боль, и врач с вами так себя ведет. Что он, делая вам повязку, с удовольствием бы вас задушил этим бинтом. И вы это чувствуете, что ему плевать на вас будет. Он делает все как обременение, за деньги. Вы всегда это чувствуете. Поэтому мы так ценим этих людей, которые чувствуют с вами какое-то отношение уложили к нам. И мы говорим, какой хороший врач. А вы видели, какой хороший шофер. А там какой хороший. Мы это оценим, что мы их принимаем. Они приняли нас, мы их принимаем. Это и есть личностные взаимоотношения, которые позволяют человеку очищаться. Он же лучше становится. Он в таком состоянии там сходит. Они сводят все к административной деятельности. И проповедь должна быть в заботе, в трансцендентности. Что такое забота? У людей очень много мирских проблем. Если мы начинаем трансцендентить по отношению к ним, они-то не трансценденты, не трансценденталисты. Процесс трансцендентный. Но мы не можем не заботиться о проблемах, даже материальных проблемах. Но мы должны заботиться о них правильно. Чтобы это было через сознание Кришны сделано. А не через сознание какого-нибудь человека, который это использует. Любое это общение, оно может нас продвинуть и может нас осквернить. Особенно там, где деньгами все заботится. Особенно. Подарки, деньги, там что-то такое. Легкая нажива, так называется. Легкая нажива. что эти деньги, как правило, не предназначены для содержания храма. Можно это считать, потому что очень выгодно. Одна палочка благовония дает шестикратную прибыль. Не 100% прибыли, а 600%. Представляете, что это такое? Что за бизнес это? Палочка благовония, которая в магазине даже окупается в 6 раз. А, Санек, ты представляешь, как ты крупно повезло? А? Прикинь, какая халява. И вы здесь можете магазинчики открыть, все магазины, и все остальное. Я помню эти все разговоры. Ты представляешь, что это, сколько может стоить там, или сколько может стоить книга там, или что-то. Можно все это к этому сказать. Финансовые стороны. Но все время это так четко ретушировать в проповедь, что приходится сказать в проповедь иначе. Коровы, дом, куры, гуси, утки, сельхозобщина. Не сказать, что ты просто становишься каким-то там. Зажиточный, жидом, просто говоря, жидом. А просто из-за того, что ты этого хочешь, телефон вообще не приведет. Я сколько этого слышал за тот опыт, как здесь открывали гурукулы, потому что их дети. И потому что, да, потому что их дети. Они не знали, как это сделать, что они думали, что это так просто. Но их не интересовал гурукулы, просто дети были. Они боялись, что дети потом их зарежут когда-нибудь, если они сейчас не дадут гуру-гуру. Это тоже было неплохо. Ну где эти гуру-гуру? Все ничего не осуществилось. Сельхозобщины эти. Так это сельхозобщин сколько открывалось, так я не знаю, за то время, сколько я наслушал. 100 коров, 200 коров. Где теперь коровы, где те люди? Да. Лишь бы проорать на всю страну, что мы открыли сельхозобщину. Во, выпендриться кому-то. Иногда авторитет просто выпендриться хочет. И все не своевременно делается. И поэтому быстро разрушается, быстро заканчивается. Все эти сельхозобщины, гурукулы, они не работают, они закрываются. Разваливаются. И каждый раз люди со стороны только говорят, что ничего у них не работает. Это наоборот подрывает авторитет. Это не работает на авторитет, это подрывает. Вот мы же видели, сколько всяких планов. Вот люди, все, каждый взрослый, 6. Мы сейчас сколько? 6, да, этих руководителей пережили. И каждый выпендривался. И все развалилось. И какое теперь отношение? В итоге мы теперь новому, который может быть что-то сделать, мы не верим. Может, оно в принципе ничего не хочет. Выпендрится. В очередной раз выпендрится. Что-то откроет, потом оно развалится. Это же Раджа. Это гуна страсти управляет, а изнутри. А мы внешне говорим, ой, внешне-то такая благая личность. Да никогда не благая. Ну и что, что он строго всему следует? Сердце-то у него, какие желания? Для чего он строго следует? Поэтому попробуйте, я говорю. Постарайтесь на самом деле свое сознание Кришны развить его. Надо обдумать так, а сейчас доволен ли Кришна, что я не подчиняюсь, не слушаюсь, и все это. Это же парампа, это вся эта административная структура, она спущена Прабхупадой, с его президентами, комендантами, старшими матаджами. Это все Прабхупада сделал. Это не мы выдумали. И он хотел, чтобы каждый подчинялся. Ни одного независимого поступка не было, потому что по причине независимости живое существо в стремлениях и в поисках независимости попадает в материальный мир. Это и есть основа попадания в материальный мир, стремление к независимой деятельности. И духовные авторитеты здесь, в материальном мире, находятся многие. Не потому, что Кришна их сюда послал, потому что у них есть желание быть духовными авторитетами здесь. Опять же, независимыми быть авторитетами, духовными. Это стремление к независимости все равно остается. Поэтому Брахман, говорится, возвращается, что он начинает считать себя независимым, равным, значит, независимым в подчинении. То есть он опять забывает, что он даст. Забывает. И думает, я такой же Прабху. Но это Кришна, мы принимаем этих людей. Чего вы там того прославляете? Я принимал и буду принимать. Хоть тысячи недостатков будут, приедет Махарадж и скажет, ты должен служить вот в этой личности. И еще не просто служить, а видеть только лучшее в нем и прославлять его. Я буду это делать. Я вам сегодня объясню. И не надо меня потом спрашивать, зачем вы его прославляли. Я служил, потому что этим. Кришне. Я буду это делать опять. Даже если этого же человека сейчас опять назначат, я буду ему опять служить. И вы не думайте, что я буду притворяться. Я буду искренне желать так прославлять. Буду себя заставлять, потому что Кришна этим будет доволен. Потому что я понимаю, что Кришна не хочет от меня каких-то других. Он хочет увидеть, что я для него готов занять любое положение и свое ложное гадкину. Это и есть сознание Кришны. Осознавать не свои проблемы, что мне нравится, не нравится. А осознавать Кришну, что он таким образом будет удовлетворен. Он хочет именно такое положение. Арджуна в Бхагавад-гите, вот мы читаем как-то. Он так, он занимает это положение не потому, что ему охота сражаться. Ему же неохота сражаться. Неохота. Он сделал все, чтобы избежать этой битвы. Все делает для того, чтобы убежать. Вот и все, весь, все секреты. Смотрите, сколько нужно было минут? 20 минут, чтобы все секреты. И если этого не понять, эти киртаны, это вот как харинама, понимаете? Он принял, но это бессознательно, это потом ничего не происходит. Вот вы видите, да? Как приезжают, допустим, раз, ничего толком никто не понял, а теперь встали, спели. Они встают, спели. Больше они петь не будут. Да, пока. Это сработает, но это когда сработает? Или смотрите, или люди с пониманием это делать начинают. Что лучше? Осознанно начинают делать. Что лучше? Ну, вы говорите, пожалуйста, это в смысле как ответ в школе. 2+2=4. А вы на самом-то деле понимаете, да, что с пониманием осознанно это лучше? Вот вы на самом деле это ощущаете на себе, что когда вы что-то осознаете, это делать более комфортнее даже. Это не приносит какую-то вот эту... Осознанно. Сознание Кришны, поэтому так и называется. Международное общество сознания Кришны. Делать это осознанно. И подчиняться это осознанно. Это добровольное, осознанное положение. И оно не... И когда Кришна говорит, удовлетвори вот этого моего преданного. Мы будем его удовлетворять. Потому что Кришна хочет это. Он хочет увидеть наше отношение к нему. Готовы ли мы ради него терпеть, принимать и удовлетворять кого угодно, потому что в итоге он доволен. Это нас побуждает так себя вести. А не искать легкого, дешевого продвижения. Кришна недоволен же. Он говорит, я ждал метод такой четкий, так срабатывает, идеально. Что ты ищешь, хочешь? Я хочу видеть твое вот это. Меня удовлетворяет, когда каждый день от цветка к цветку летаешь. Эффектно, неэффектно. Меня это удовлетворяет. Ты пойми, Арджуна, что я доволен именно таким образом. И суть не в логике. Вот тебе моя логика. Я люблю, когда ты медленно будешь летать каждый день от одного цветка к другому. Я вот, кстати, буду от этого. Вот подожди, ну можно же как... А он говорит, а мне так не нравится. Вот и все. Считай, что тебе не повезло. А мне нравится вот так. И мы там свою логику, пытаемся оспорить свою логику. Кто знает, что за логика? Если великие мудрецы, гьяни, йоги не могут понять. Гьяни преданных, гьяни. Мы сегодня говорим. Да он, наверное, что-то не понял, сказал. Махараджа. Там нет логики. Может быть, ты ничего не понимаешь, у тебя нет логики, у тебя нету, знаешь, чего-то. Как же все?